Издательство «Эксмо». Елена Звездная. Город драконов. Книга вторая. Я неторопливо шла, просматривая утренние газеты, только что купленные у бойкого мальчишки на углу, не слушая миссис Макстон, пересказывающую последние новости. Новости определенно заслуживали внимания, как, впрочем, и заголовки газет. Ученица профессора Стентона, девушка неблагородного происхождения, но выдающихся личных качеств, накануне была официально представлена как невеста лорда Кристиана де Вернетти. Кандидатуру мисс Вайерти одобрил сам глава рода, лорд Арнелл. Политический конфликт завершился объявлением о помолвке лорда Кристиана де Вернетти и мисс Аннабель Вайерти. «Все только и обсуждают вашу помолвку», — миссис Макстон шла, отщипывая кусочки румяной булочки, и нервно жевала, пытаясь хоть как-то успокоиться. «В городе драконов император. Накануне сам герцог Карио пытался совершить покушение на лорда Арнелла, но все, что их волнует, — это вы, моя дорогая. Вы и только вы». Я была вынуждена признать правоту экономки. На нас, не особо скрываясь, смотрели из окон, из-за витрин. Леди останавливались прямо на тротуаре, сопровождая заинтересованными взглядами, но не смея приблизиться. И я впервые была искренне рада столь раздражающему ранее явлению, как этикет. У дам были вопросы, имелось явственное желание задать их мне, но этикет не позволял. Мы не были представлены друг другу. Накануне, после танца, который завершился ничем, лорд Арнелл был вынужден вернуть меня родственнику и вновь уделить внимание императору, лорд де Вернетти безапелляционно провел меня до кареты, собственно, так и не представив высшему обществу. Таким образом, получилось, что ко мне могли подойти лишь леди Арнелл, тетушка градоправителя, леди Эссалин, драконица с обилием подушек в гостиной, и сама леди де Вернетти. И на этом, к счастью, список исчерпывался. «Меня гораздо больше занимает вопрос, кто же написал то послание», — произнесла я, переворачивая очередную страницу газеты. «Да уж», — миссис Макстон продолжала терзать булочку. «Учитывая аппетиты драконов, сестра понятия до невозможности растяжимая». «И не говорите». Я задела плечом ветку, облепленную снегом, и пришлось ускорить шаг, выбираясь из-за снежного обвала, которому подверглось все дерево. Отойдя, вернулась к разговору. «Я знаю, что вы сделали для моей сестры», — повторила в сотый уже вероятный раз. «И тут непонятно, кто именно сестра», — поддакнула миссис Макстон. «Возможно, речь идет о самой миссис Томпсон, ведь вы спасли ее от смерти». «Но не от тюремного заключения», — вздохнула я. И все же экономка доживала булочку и полезла в корзинку за следующей. «От страшной и безумно мучительной гибели вы ее спасли. Также к понятию «сестра» можно отнести сестер леди Арнелл, приходящейся тетей, известным нам лордом, и вместе с тем сестер той же леди Арнелл, что благодаря вам осталась жива в том последнем безумном жертвоприношении». «Вопросы, вопросы, вопросы», — подытожила печально. «И, увы, без ответов», — согласилась миссис Макстон. К этому моменту мы практически миновали заснеженный городской парк, и теперь впереди виднелась городская площадь с ратушей и рядом здание полицейского управления. Я остановилась, держа газету раскрытой, и пристально взирая на здание полиции. «Мисс Вайерти, что вы опять задумали?» — встревожилась миссис Макстон. Не отвечая, решительно сложила газету. «Мы же не собираемся навещать вашего жениха!» Голос моей экономки прозвучал громче от возмущения и ярости. «Почему бы и нет?» — поинтересовалась я, прикидывая, сколько еще булочек осталось в корзинке миссис Макстон. «Да потому что вы ни за что не станете его женой, моя дорогая!» — возмутилась домоправительница. «Да, но кому, кроме нас, с вами это известно? А между тем миссис Томпсон непременно находится в участке», — улыбнулась я. В глазах миссис Макстон промелькнула искорка поистине детского веселья, и она, перехватив корзинку поудобнее, воскликнула. «А почему бы нам и не навестить лорда де Вернетти? В конце концов, мы обязаны следить за его здоровьем, питанием. Полторы булочки ему хватит?» «Непременно», — рассмеялась я. И мы решительно направились к зданию полицейского управления.